Глава 146. В бурю хорош любой портал. «Нет!» — с мукой в голосе вопит Джексон. «Нет, нет, нет!» Последнее его «нет» звучит лишь чуть громче стона, и у него подгибаются колени. Только руки Хадсона не дают ему упасть. Зверь держит Микая в своих мощных челюстях, сжимает зубы и мотает головой, будто укусив лимон. Затем он швыряет безжизненное тело Микая на другой край арены. Несколько раз перевернувшись в воздухе, оно падает в 20 футах от нас. Хадсон пытается удержать Джексона, когда тот хочет броситься к телам троих своих лучших друзей. Он обезумел от боли и кричит, царапается и вырывается из схватки Хадсона изо всех сил. «Пусти меня!» — кричит он, и в его голосе звучит ужас. «Пусти!» Он пытается вырваться, чтобы броситься к Микаю, чтобы добраться до Ордена. Вернее, до того, что осталось от него. Но Хадсон продолжает удерживать его и состраданием в голосе отвечает. «Прости, но я не могу. Я не хочу снова потерять тебя». Поняв, что Хадсон не отпустит его, Джексон кричит, пока его вопли не превращаются в судорожные рыдания, пока ноги не перестают его держать, и он не валится на колени, прижав кулаки к глазам, раскачиваясь вперед-назад и стоная так, будто у него снова разрывается душа. Хадсон обнимает его, прижимает к себе, словно больше ни за что не позволит своему брату покинуть его. Я вытираю слезы, текущие по моему лицу, глядя на безжизненные тела Байрона, Рафаэля и Микая. На Джексона я стараюсь не смотреть. Я не знаю, смогу ли сделать это, смогу ли бороться дальше. Боль от потери друзей почти невыносима. И сегодня я потеряю и других. Как можно продолжать сражаться перед лицом неминуемой смерти? Как можно длить эту муку? Каждая минута до того, как этот зверь убьет меня, это еще одна минута скорби по тем, кого я люблю. Я снова нахожу глазами Байрона, Рафаэля и Микая, и смотрю, не в силах отвести взгляд. Я уже почти не вижу их. Мои глаза затуманены слезами, но я не могу не смотреть на их тела, их изуродованные, окровавленные тела. Они все были отличными парнями, лучшими, и не заслуживали такой смерти. О, Боже, это чересчур. Байрон, Рафаэль, Микай. Но когда мой взгляд скользит по телу Микая, что-то привлекает мое внимание. Его рука. Она что, шевелится? Я подавляю рыдание, неистово тру глаза, чтобы видеть яснее. Затаиваю дыхание и всматриваюсь. И... да! Вот оно. Его рука шевельнулась. Я бегу к нему со всех ног, с трудом переворачиваю его тяжелое тело. Его ресницы дрожат, глаза открываются, и у меня перехватывает дух. Джексон и Хадсон уже рядом, и Джексон обнимает его. Микай стонет. «Полегче, полегче. Какой-то говнюк только что укусил меня». Джексон смеется, но его смех больше похож на рыдание, и он не разжимает объятий. Одной рукой я касаюсь Микая, затем, посмотрев на Джексона и дождавшись его ответного кивка, кладу вторую руку на него. И, закрыв глаза, я выкачиваю из него столько энергии, сколько могу, и вливаю ее в Микая. Я стараюсь не забрать слишком много силы, но заполняю тату на моей руке. Затем отпускаю Джексона и продолжаю направлять целительную энергию в Микая. При этом я смутно слышу, как Реми и Колдер перекрикиваются на другой стороне арены, стараясь вместе с Флинтом и Иден отвлечь зверя. Затем кто-то вопит, и слышится глухой стук. Но я не обращаю на это внимания. Я не могу. Ведь мне надо полностью сосредоточиться на Микае. Проходит минута, и его напряженные мышцы расслабляются. Нога, только что согнутая под неестественным углом, выпрямляется. Раны на руках зарастают. Сделав все, что могла, я вздыхаю, и Джексон помогает ему встать на ноги. Я берусь за низ его рубашки, взглядом прошу у него разрешения задрать ее. Он кивает, Я поднимаю ткань выше его груди и ахаю. Нет, не из-за следов от зубов зверя. Я влила достаточно целительной энергии, чтобы эти раны перестали кровоточить и закрылись. Вид у них по-прежнему устрашающий, но они не угрожают его жизни. Паника охватывает меня не из-за них, а из-за следа другого укуса, намного меньшего. Пожалуй, размером с жука. От него под кожей расходится сеть темных прожилок, похожая на паутину. Неудивительно, что зверь выплюнул его. Микая укусил один из тех жуков и впрыснул в него какую-то отраву. Я прикладываю к месту укуса руку, пытаюсь залечить его. Насколько бы магической силой я в него не вливала, эффект нулевой. Я встречаюсь взглядом с Джексоном, и он просто говорит: «Потом. Мы разберемся с этим потом». И он прав. Рядом с нами по-прежнему находится этот зверь. И он хочет, чтобы мы исчезли из его клетки. И тут, словно по сигналу, зверь поднимает окровавленную морду и скребет когтями пол, переключив все свое внимание на Реми и Колдер, которые остановились в нескольких футах от него. Он бежит на них с жаждой крови в своих белесых глазах. «О, Боже!» — кричит Мэйси, и по лицу ее текут слезы. «Боже, что же нам делать, Грейс? Что нам делать?» «Не знаю», — отвечаю я, не в силах думать из-за овладевшего мной ужаса. Мой мозг не способен мыслить, в нем остался только страх. Страх, что Джексон и Хадсон привлекут к себе внимание зверя, пока будут отводить хромающего Микая к противоположному краю арены. Я не могу этого допустить. Я не могу потерять кого-то еще. Не могу, не могу, не могу! Я смотрю на это существо. Оно расхаживает перед телами членов Ордена. С его носа капает кровь. Глаза остекленели от ярости. Я знаю, что оно делает. Пытается бросить нам вызов. Мол, только попробуйте подойти. Попробуйте отобрать у меня мою добычу. Меня чуть не выворачивает, когда до меня доходит, что оно не просто планирует убить нас. Оно планирует сожрать наши тела. Я поверить не могу, что думала, будто это существо похоже на Алистера. Я поверить не могу, что испытывала сочувствие к нему. Это чудовище. Самое настоящее чудовище. Оно создано, чтобы убивать, и наслаждается этим. Как я вообще могла ему сострадать? Реми, Колдер, Даут, Флинт и Иден окружают его. Они стоят от него достаточно далеко, чтобы оно не могло достать их сразу. Но все же слишком близко, так что мне это не нравится. Если оно бросится к ним, то спастись от него смогут только драконы. Я поворачиваюсь к Мэйси. Мы обе все еще плачем, но я стараюсь вытереть слезы. Сейчас у меня нет на них времени. Ни у кого из нас его нет. Мы должны найти выход до того, как этот зверь прикончит нас всех. Так в чем там состояла эта твоя идея насчет порталов?